Глава 39. Кира. «У тебя точно все в порядке?» Заметив неладное в моем поведении последние 2 дня, интересуется Березовский. «Да, вполне», — беззаботным тоном отзываюсь я. «На самом же деле?» «Конечно, ничего не в порядке. После заявления его секретутки о том, что между ними что-то есть, я стараюсь держаться от бывшего на расстоянии. Если думает, что сможет усидеть на 2 стульях, то он ошибается. У меня все-таки есть гордость и чувство собственного достоинства, поэтому я не позволю Антону использовать себя в его корыстных целях. Рассказать о нашей стычке я так и не решилась, а смысл? Березовский так или иначе будет себя выгораживать, и правду я вряд ли узнаю. Ты в последнее время какая-то странная. Бывший бросает на меня подозрительный взгляд, на секунду отвлекаясь от дороги. Еще бы. У меня сегодня день рождения, а мерзавец даже за него и не вспомнил. Нет, я и не ждала от него искренних поздравлений, уж тем более подарков, но в глубине души мне все равно обидно. Так или иначе, ощущаю тоску. Я ведь позволила себе поверить в то, что между нами может что-то снова получиться. Но теперь я к себе Березовского и на шаг не подпущу. Хочет встречаться и видеть детей? Окей. Но едва я представляю, что с моими детьми будет контактировать еще и Альбина, меня тут же ревность охватывает острыми тисками. Сжимает грудь, не давая полноценно дышать. Антон Алексеевич, у меня все хорошо. Натянуто улыбаюсь. Какие планы на вечер? Как бы невзначай задает вопрос, а мне так и хочется съязвить что-нибудь эдакое. Например, что в мои сегодняшние планы его персона уж никак не вписывается. Пусть со своей дорогой Альбиночкой проводит время. Пока никаких, по итогу сдерживаю свой порыв. Думаю, что встретить свой день рождения перед какой-нибудь слезливой мелодрамой и с бокалом вина будет самой лучшей идеей. Ясно, беззаботно отзывается Антон, загадочно улыбаясь. Когда мы подъезжаем к офису, я первая выскакиваю из машины и бегу к лифту. На удивление, Березовский не окликает меня сзади и уж тем более не бежит за мной. Он, на мгновение обернувшись назад, я наблюдаю, как он беседует с Альбиной, встретившись с ней в холле. Нет, ну это верх наглости, еще и спрашивает, что со мной не так. По-моему, тут несложно догадаться. А я, дура, снова повелась на его чары. Как была глупой и наивной, такой и осталась. Ничему жизнь не учит. Ускоряю шаг и нервно тычу пальцем на кнопку вызова лифта. Створки разъезжаются в сторону, и я резво ныряю внутрь, нажимая на цифру нужного этажа. «Кира, подожди!» Вижу впереди себя стремящегося мне навстречу Березовского, который без зазрения совести только что флиртовал со своей девушкой, а теперь ко мне спешит. Нарочно делаю вид, что не слышу его. Двери лифта закрываются едва ли не перед носом бывшего, и его лицо корчится от досады. Так-то. Заходя в свой кабинет, встречаюсь с радостными и восторженными лицами коллег. «С днем рождения, дорогая!» — в один голос трубят они, одаривая меня своими довольными улыбками. Далее коллеги по очереди меня поздравляют, их теплые слова немного согревают душу, но там так или иначе продолжает томиться грусть. Ничего не могу с собой поделать. Даже их классные подарки не особо поднимают настроение. Я достаю торт из холодильника, который купила вчера, в центр стола и призываю кого-нибудь из девчонок поставить чайник. Коллеги будто чувствуют, что тему Березовского сейчас не стоит поднимать. За это я им очень благодарна. Немного поболтав, я даю команду коллегам разойтись по своим местам. День рождения — это, конечно, хорошо, но работать надо. А мы и так уже 20 минут сидим и без умолку болтаем. «Кир, вы так и не поговорили?» И все-таки прилетает мне от Кати, когда я сажусь за свое место. Я лишь отрицательно взмахиваю головой, всем своим видом показывая, что я не настроена сейчас об этом говорить. Коллега лишь обреченно вздыхает и неоднозначно переглядывается с остальными девчонками. Далее наступает гнетущая тишина, Лишь стук клавиш дает понять, что здесь происходит рабочий процесс. Среди дня мне приходит сообщение от Березовского. Решая, что раз уж он написал лично мне, а не на почту, то я вполне себе имею право его игнорировать. Но взгляд так или иначе тянется взглянуть на экран. Ну, хоть одним глазком. «Зайдешь ко мне? Я приготовил тебе сюрприз в честь твоего дня рождения. И мое сердце тут вспархивает ввысь. Значит, он помнит? И даже приготовил какой-то сюрприз? Несколько минут я думаю, стоит ли подниматься или дальше строить из себя гордую и неприступную. Но любопытство и соблазн так или иначе берут верх над разумом. Была не была. Может быть, девчонки правы? Нам все-таки надо поговорить, и сейчас отличная возможность это сделать. А еще чисто по-женски мне хочется утереть нос этой мымре Альбине. Наверняка от зависти умрет, когда увидит, что ее драгоценный босс уделяет мне внимание. Разве я могу упустить возможность позлить стерву? Конечно же нет. Поэтому я встаю с места и решительным шагом направляюсь по ступенькам на 2 этажа выше. Очень странно, что этой силиконовой куклы нет на месте. Эх, провалился мой план. Потрепли ее нервишек. О, да, Антон, еще! Протяжный стон заставляет меня замереть на месте прямо перед дверью. Да, любимый, еще! Ноги словно к полу прирастают. Не могу пошевелиться. Сердце разрывает на 1000 кусочков. Оцепенение охватывает все тело. Кажется, что я не способна поверить в происходящее. Мозг отказывается принимать информацию, считая ее нереальной. Этого не может быть. Разве Антон настолько жесток, чтобы заново меня уничтожить? Разве он такой? Но последующие блаженные крики, в которых я узнаю голос Альбины, уверяют меня в том, что да, такой. Он нарочно решил сделать мне больно снова. А вот значит, какой сюрприз. Он решил мне устроить. В мой день рождения. Очень символично. Это настолько подло, что у меня в голове не укладывается, как можно быть таким бесчувственным мерзавцем. Мой мир рушится. Все, что казалось стабильным и надежным, оказывается ложью. Кажется, что в данную секунду я теряю что-то очень важное и значимое, не понимая, как жить дальше, что делать и куда двигаться. Заставляю себя отмереть, призываю ноги послушаться меня и убежать, наконец, отсюда. Забыть обо всем, что я только что услышала. Забыть о Березовском. Выкинуть его из сердца. Больше никогда и никого туда не впускать. А я поверила, дура. Поверила, что между нами есть что-то большее. Поверила, что наши чувства смогли восстать из пепла, но нет. Они так и остались прахом нашей умершей любви, моей любви. Спешу вниз по лестнице, едва не ломая себе ноги, глушу рыдание ладонью, второй рукой машинально хватаюсь за область сердца, потому что мне кажется, что оно больше не бьется, и я не понимаю, почему я еще жива. Как можно жить дальше после такого? Кир, что с тобой? Заметив мое взвинченное состояние, первым делом интересуется Надя. Понимаю, что я запыхалась, спазм душит горло. Достаю пальто с вешалки и бросаю уже на выходе, стараясь придать голосу живость и беззаботность. Знаете, девочки, думаю, в такой день я имею право свалить с работы пораньше. И, не дождавшись ответа, пулей вылетаю из кабинета.